Первый воскресный день после праздника Святой Троицы и сошествия Святого Духа на апостолов, который посвящен памяти всех святых от века Богу благоугодившего. Если вы были внимательны к чтению нынешнего апостольского чтения, там, то вы должны быть там за целое облако. Но это облако поименованных, отдельно прославленных. Это только малое облако. А в целом облако, почему церковь совершает сегодня? Потому что многие подвязались безвестно. Никто не знал, как они угождали Господу, как они проходили подвиг своего земного странствия и приготовили себя к переселению в жизни вечную. Поэтому церковь, чтобы никто из всех подвязавшихся, и явно, и тайно, чтобы никто не остался непрославной ею. Поэтому вы вчера и слышали такое величание, посвященное празднику всех святых. Величаю вас, святые апостоли, мученицы, пророцы и все святые. Под этим выражением «все святые», то есть единой личности во время земной жизни, кто подвязался во славу Божию, во спасение своей бессмертной души, он не остался непрославной святой Вселенской Православной Христовой Церкви. Теперь что нам с вами? Кратко. То, что вы слышали сегодня в Святом Евангелии. Что требуется, чтобы там идти вслед святым? Для этого требуется. Первое. Безбоязненное исповедание имени Божия. Три ипостасного Бога. Бессмертного Бога Отца невидимого. Бессмертного Бога Сына, явленного во плоти. Бессмертного Духа Святого, глаголовшего по пророцах, апостолах и святых отцах. Вот это три ипостасное имя святые Живоначальной Троицы мы должны безбоязненно исповедовать даже до последнего своего издыхания. Вслед за этим Господь требует от нас преимущественной любви к Нему. Вы, наверное, слышали, кто любит отца или мать, брата, сестру, мужа или жену, близкого какого-либо к себе человека, тот не достоин меня. Это не потому, что здесь умаляется любовь к ближнему, а тем, что преимущественная любовь принадлежит только Богу. Так, как это изложено и в заповеди закона Божия. Третье – это поднять каждому свой жизненный крест. Без креста не увидишь Христа. Без креста не можешь наследовать жизнь вечную. Мы здесь все на земле, хотим ли мы этого, не хотим. Мы об этом вам неоднократно напоминали в церковном обоне. Но мы здесь странники и пришельцы. И как я вот держу сейчас в руке этот крест, это знак видимого знамения креста. А внутренний крест, который состоит из всех наших жизненных, многоразличных, разнообразных, которых не может перечислить, переименовать. Вот каждый несет свой жизненный крест. Вот этот крест надо поднять. Смотрите, как все ясно и все определенно сказано. И в апостольском нынешнем чтении, не впадая в подробности, вы услышали уже соответствующее получение на данный день, и в евангельском чтении. Еще раз напоминаем. Требуется от нас безбоязненное при всех условиях жизни исповедное имя Божие. Тогда Господь Иисус Христос, совершивший дело спасения человеческого рода, сказал: «И я вас буду исповедовать пред Отцом на небесах». Смотрите, какое условие. Он требует от нас, чтобы мы в этом мире земном исповедовали имя, а Он нас исповедовать будет пред Отцом Своим Небесным. И исповедовать пред всеми, которые правильно пошли здесь на земле. Далее вслед за этим идет о том, что мы преимущественно полюбили его. А что значит любить? У нас понятие любви очень далекое от действительности и истинного понимания. Любовь, кто меня любит, тот и сам одевает Бога. Значит, вот любовь наша по Господу должна выражаться в исполнении данным им законом Божия. Как Ветхого Завета через пророка Моисея, так и Нового Завета, данного Нагорной проповеди, которую мы читали, слышали во время церковного богослужения, минувший вторник, минувший седмицы. И поднятие креста, чтобы у нас не было, и то мы можем переносить очень многие скорби, лишения, болезни, всякие невзгоды. Но если будем переносить с ропотом, все и приносит нам добро. Значит, безропотно, с любовью и желанием, ибо мы крестоносцы. То, что совершено Господом, то заповедано всем нам. И теперь, вы помните, эти слова очень легко запомнить. Христос сказал своим ученикам: «Я есть путь истинной жизни». А блаженный Августин говорит так: «Я путь, а через меня идут к Богу». Через Иисуса Христа, через его учение. К кому идут? Ко мне приходят. Это истина. Другой истины нет и быть не может. И вчера же день при встрече с одним пастырем в церкви, таким ревностным, который понимает значение своего пастырского душепопечительства. Он говорит: «Я как колокол гремлю церковного обмана, я ограждаю свое малое стадо, чтобы вы знали, что церковь есть только утверждение истины, и чтобы вы знали, что кроме православия никто спастись не может. Какие бы ни были течения, какие бы ни были бы ответвления, их было множество и в древности, и в средние века, и в наши времена, и после нас будут, особенно пред Таребеславным его пришествием. Поэтому нам не надо, нам надо идти своей прямою стезёю. И, наконец, кто пройдет через меня и ко мне, жизнь обретет, то есть будет жить во мне». Вот моя жизнь во Христе, как который изложил в своем дневнике праведник Иоанн Кронштадтский чудотворец. Вот всего вам этого достаточно, и всех вас позволю себя от лица Отца Наместника всей во Христе братьев, поздравить с ихним праздником еще раз всех святых от века Богу благоугодивших, и каждый день Святая Церковь прославляет святых. Вам не надо об этом говорить, вы имеете все календарь, и каждый день, даже такие великие праздники, а все равно, хотя служба ими переносится, а память стоит на своем месте. Значит, каждый день церковь прославляет, но церковь не хочет остаться как бы в долгу перед теми, которые тайно спасались, которые знал только Господь и они сами. Вот усонный этих святых прославляет их сегодня. И вы сегодня, мы все, каждый именинник, каждый под определенным числом, именно лечебное при таинстве святаку крещения, и вы сегодня, и имя этого святого сегодня прославляется. Кто принял монашеский постриг, не забывайте то имя, которое лечено вам при таинстве святаку крещения. Вы молитесь, это первое имя. И один дается бесплотный ангел, который руководит нашей жизнью, и другой плоть носивший, во всем нам подобострастен, и живший на этой земле, на которой мы живем, и знавший закон, и спасавшийся дальше. И первоначально святитель Феофан Затоне говорит: сначала без благодати Святого Духа. Почему именно в это воскресенье? Потому что они достигли только при содействии благодати Святого Духа. Без благодати Святого Духа никто не может достичь даже и малого. а достигли святые очень многого в сравнении, невзирая на свои немощи и слабости. Поэтому мы с вами, прославляя их, должны, и он говорит, что первоначально Дух Божий передает, когда мы спрашиваем помощи, передает нам Дух упокоения. Вот с чего начинается спасение. Дух упокоения. Тут начинается боление со всеми страстями и похотями, которые так иногда, вы думаете, что вас не понимают, или вы сами это советуете, как буквальнейшим образом дикие звери, спущенные с цепи. Вот так страсти и похоти мучают каждого человека. Вот человек, получив дух покаяния, начинает вести борьбу со всеми этими страстями и похотями. Тогда он передает после этого, уже дух покаяния передает духу святости. Святость достигается большими усилиями, большими подвигами, молитвы, поста и всех других христианских добродетелей. Поэтому вслед за этим, для того, чтобы перейти к этому, тайне, очень хорошая молитва, есть выражение в одной из молитв: «Господи, научи меня, дай мне страсть без страха». Страсть – это я знаю, что. И знаю, что они меня от юности болят. Это каждый человек об этом знает. А вот дай мне страсть иметь бесстрастию. Вот этого и достигли святые. Этого они и заповедовали нам. И поэтому, когда молимся, молите Бога о нас, просим у них этой помощи. Итак, поздравляю вас сегодняшним днем всех святых от века Богу благоугодивших. Поздравляю всех вас днем ангелов. Все именинники в один день. Да. И не забывайте призывать на помощь святых, имена которых вам написано при всем крещении, а для монашествующих дополнительно еще и при постригении монашества. И, наконец, поздравляю вас и при принятии святых крестовых тайн, кто сегодня сподобился приступить ко святому причащению. И напоминаю всем вам, что сегодня день заговения, за предстоящий апостольский пост, который начинается с завтрашнего дня и будет продолжаться по старому церковному календарю до 29 июня, а по новому до 12 июля. Поэтому это мы уже провели две пятидесятницы, одну постовую, другую пасхальную, а теперь мы снова пост. Потом после этого, проведем непродолжительное время, начнется Богородичный пост. Пройдет некоторое время, там начнется Рождественский пост. Все нам нужно чередование, потому что нам без него не обойтись. Если знать, что такое врач и душ интерес, это пост. Мало ешь, мало пей, здраво будешь. Делай благо, делай благо, спасет будешь. Я вас оценю, это батюшка, представитель московского патриарха Алексия. Он приезжает к нам сюда помолиться, вы подойдите к Богу, ко Христу, так вот сегодня будет подходить церковь. Отец архимандрит Никита, который много-много лет так оберегает покой святейших патриархов, уже ушедших и ныне здравствующих. Благодарственная молитва вышли сны, пусть всякий человек.